Глава 6. Дверь распахнулась, и в дверном проеме появился Николас Лейн. Не узнать его было невозможно. Николас Лейн смотрел на людей со всех рекламных плакатов, инструкций и брошюр, продаваемых с техникой Майтон. Короткие седые волосы обрамляли широкий лоб с выпирающими жилами на висках. Равнодушный взгляд голубых глаз, тонкие губы, орлиный нос. Тут же из люка на потолке выпали две турели. Лейн сделал несколько взмахов над тач-панелью, которую держал в руке, и стволы орудий развернулись в мою сторону, а за ними и робопсы заняли боевую позицию. На безымянном пальце его левой руки красовался большой перстень с синим кристаллом из Скайкрафта. Планшет был какой-то неизвестной фирмы, возможно, военной. Казалось, что управляет он именно перстнем. Он подошел ближе и, не глядя на меня, стал осматриваться. Скривился, увидев открытую штору, и нахмурился, заметив, что трогали шлем. Я наблюдал за ним, не отводя взгляда. Худой, жилистый, почти старик. Не безумно взлохмаченный Эйнштейн, а скорее постаревший Джобс. Его руки на секунду сжались в кулаки. Но мужчина быстро справился с гневом и обратился ко мне спокойным, чуть голубоватым голосом. «Охрана! Срочно в мой кабинет!» При этом он нажал еще что-то на планшете, а потом поднял глаза на меня. «Спрашивай, а потом у тебя будет...» Он посмотрел на планшет. 3 секунды, чтобы ответить на мои вопросы». «Что спрашивать?» Я покосился по сторонам, прикидывая свои шансы. Смогу ли я его вырубить, проскочив под 2 турелями и свалить от псов? Если учесть, что из оружия у меня только батончик с истекшим сроком годности. Перед глазами промелькнул газетный заголовок, который потом появится где-нибудь на этой стене. «Сотрудник РИФ напал на Николаса Лейна, используя энергетический батончик. На суде он заявил, что это протест против глютена». Хрень полная, но напряжение чуть отпустило. «Что хотел, то и спрашивай», — улыбнулся Лейн. «Похоже, ситуация его забавляла». «Ты же собирался только спросить». «Ладно, что это за хрень?» Я показал рукой на стену. «Мои исследования. Бездарно ты потратил свой вопрос, парень. А теперь моя очередь». Оскалился Лейн и провел ладонью над планшетом. Один из робопсов приблизился ко мне вплотную. «Ты кто такой? И как взломал систему?» «Меня зовут Алексей Белов». Начал я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Сразу же меня не убили, а скрывать имя нет смысла. Моя фотография на стене висит. Попал сюда случайно, а вот...» Я хотел указать пальцем на свое фото на стене, но Лейн меня перебил. «Ты давай, дурака из меня не делай!» Магнат немного повысил голос, но при этом никак не отреагировал на мою фамилию. «Ни один хакер в мире, хоть по эту сторону, хоть по ту, не в силах взломать этот код. Чей ты? ЦРУ? Триада? Внешняя разведка? В годы моей молодости таких, как ты, клали в багажник и вывозили в лес. Ты видишь вокруг лес? Вот и я не вижу. А говорят, выйти в мерзлоту без скафандра — все равно, что в открытый космос. Хочешь это проверить?» «Врут». Я в недоумении уставился на Лейна. «Какая к черту молодость с багажниками?» «Я проверял». Я скосил взгляд на фотографию пропавших ученых, потом вернул на Лейна. «Ну нет! Ни на кого из них он не похож». Лейн проследил за моим взглядом, снова посмотрел на меня, а потом обратно на стену, но уже на мою фотографию. «Постой-ка, ты сказал Алексей Белов? Ты тот парень, которого нашли в мерзлоте 3 года назад?» Я кивнул. «И работаешь ты на РИП. Значит, все-таки внешняя разведка». Задумчиво продолжил Лейн и, казалось, полностью погрузился в свои мысли. «Так что они велели тебе тут найти?» «Ничего не велели. Я же говорю, случайно так получилось. Гулял по галерее с оригиналами, увидел замок и символы. Поправил последовательность, двери открылась». «Интересно, очень интересно». Лейн начал щелкать что-то у себя в планшете и бубнить себе под нос. «О, я же тебя исключил. Но если так, то, возможно...» «Так если мы разобрались, что я тут ни при чем, может, вы собачек отзовете?» Предложил я и чуть попятился, но открытая пасть спота потянулась за мной, как приклеенная. Дроид будто и правда батончик в моем кармане унюхал. «Ты видишь последовательности? Много? Расшифровал их?» Проигнорировав мой вопрос, Лейн закидал меня кучей своих. В его глазах заблестели азартные чертики, словно бот он придумал, как сложную теорему доказать. «Некоторые?» — сказал я осторожно, понимая, что моя ценность зависит от этих символов, но не понимая, как именно. «Интересно», — опять повторил Лейн и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету вдоль стены с материалами. Ушел в себя, что-то бормоча, и остановился напротив отметки с моими данными. Повернулся ко мне боком, попав под лампу, светящую с потолка. Я внимательно следил за ним, пытаясь получше разглядеть лицо. Или все-таки похож на кого-то, кого я знал раньше? Мне вдруг показалось, что я все-таки где-то видел его лицо. Не в том смысле, что вчера на рекламном щите Майтона, а еще раньше, в своей прошлой жизни. Может, он внук кого-то из ученых? Мой взгляд снова упал на стену с фотографиями пропавшей экспедиции. Я забыл всякую осторожность и подошел к той части, где размещались газетные вырезки. Начал искать статью, где помимо снежных оборотней нашлась бы хоть какая-то фактическая информация. Так, не то. Снежный Бермудский треугольник. Пропавшие, но не найденные. Вот. Наконец-то просто заметка с новостью. 18 ноября 2023 года. Пресс-служба МЧС подтвердила пропажу группы из 7 российских ученых, которые занимались исследовательской деятельностью на дрейфующей станции «Северный полюс 17». Принято решение прекратить поиски ввиду сложных погодных условий. Без вести пропавшими числятся Юрий Мельников, Георгий Гольденцвайк, Дмитрий Кашин, Ирина Курпатова, Николай Дорожкин, Татьяна Нестеренко, Михаил Сомов. «Я их в тот день летел спасать, ну, когда все это случилось», — осторожно сказал я и кивнул в сторону фотографии. «Они для вас что-то значат?» «Да». Лейн неожиданно вынырнул из раздумий, но сразу же нырнул обратно и как будто погрузился куда-то еще глубже. «Димка, подлец! Никогда не верил, что мы найдем землю Санникова. А Жора, он же Гоша...» Лейн замолчал. Если слово «подлец» магнат произнес, растягивая второй слог, то про Жору проговорил будто скороговоркой, но и там чувствовалось тепло в голосе. «Ирку жалко, она дольше всех держалась. И если бы не она, мы бы даже до свечения этого не дошли». Лейн продолжал бубнить, и по его лицу было понятно, что разум его бродит где-то далеко. А я слушал, пялился на стену, на отдельной фотографии с замерзшими телами, ловил обрывки имен, переводя взгляд между списком и найденными учеными. Кашин, Гольденцвайк, Курпатова. Эти уже найдены и никогда не проснутся. Еще по трем никаких данных нет, и последний — Николай Дорожкин. Внешность, конечно, изменена. Другой разрез глаз, скулы. Но сходство, несомненно, было. Николас Лейн и пропавший в 2023 году младший научный сотрудник Николай Дорожкин — это один и тот же человек. «Мне бы хотелось найти Танечку. Можно и Сома с Мельником. Но главное — найти Танечку». Продолжал бубнить Лейн, все больше становясь похожим на очень уставшего, а может, и безумного старика. «Вы Николай Дорожкин?» — предположил я. «Ну, Николай в списке один, а Лейн в переводе — тропа, дорога, аллея. Так что...» Старик дернулся и улыбнулся, словно звук его настоящей фамилии был для него каким-то божественным песнопением. Кивнул, потряс головой, выныривая из воспоминаний, а потом начал водить рукой над планшетом. Робопсы отступили и скрылись в стенных нишах. А вслед за ними и турели спрятались обратно под потолок. «Мистер Лейн, вы уверены?» В комнату заглянул удивленный охранник. Дождался кивка от босса и скрылся. «Так вы тоже отмороженный?» Ляпнул я, когда дверь закрылась. «Скажем так...» Лейн слегка усмехнулся. «Меня тоже нашли в мерзлоте. Просто те, кто нашел меня, не стали раздувать из этого шоу, как было с тобой». Рассказ Лейна Дорожкина был довольно краток и периодически прерывался назойливой охраной, которая робко стучалась в дверь и напоминала, что праздник в самом разгаре, и его ждут гости. Как он и сказал ранее, нашла его парочка энтузиастов-криоников, европейские ученые, сунувшиеся в мерзлоту ради создания рабочих криопротекторов. Его тоже нашли рядом с обелиском, и он тоже видел сны. Вот только на базе его снов он смог построить свою технологическую империю, а я витрины бью. Даже как-то обидно стало. В детали он не вдавался, лишь упомянул, что и личность, и внешность поменял для того, чтобы не было лишних вопросов. Инвесторов проще привлекать, будучи гением-самородком, нежели отмороженным, который видит знаки. А когда Лейн раскрутился и стал тем, кто он сейчас, начал искать своих друзей. Нашел троих, но спасти никого уже не удалось. Кто-то, как и моя команда, не рядом с энергетическим монолитом упал, а кому-то этой энергии не хватило. Но Лейн продолжал искать, пытался рассчитать логику работы портала, который разбросал всех по разным секторам. «Я наблюдал за тобой, когда тебя нашли», — после очередной паузы сказал Дорожкин. «Но понял, что ты не вписываешься в схему моей экспедиции. Другое время, другой сектор, монолит тоже другой. Но теперь понимаю, что ошибся. Символы, которые ты видишь, ты их еще как-то использовал?» «Использовал, конечно. Ориджинала целого активировал, ну и витрину разбил. Про витрину можно и рассказать, а про дроида я решил не распространяться. По крайней мере, пока. Как там говорил Дэш, спать на одной подушке еще не значит видеть одни и те же сны. Мы хоть и земляки, и оба во льдах проснулись, но Лейна я пока не понимал. И уж точно мы не стали друзьями за эти 20 минут. В магазине древности активировал что-то, и вот с замками получилось». Лейн прищурился, что-то прикидывая в уме. Потом подошел к столу, достал из выдвижного ящика какой-то предмет, что-то там сделал, повернувшись ко мне спиной, а потом показал мне. Это оказался небольшой металлический цилиндр из астериуса. По кругу тянулись несколько рядов с полустертыми символами на светлых вставках из Скайкрафта. Эдакий квестбокс или криптекс. Вроде как-то так называлась головоломка, с которой Том Хэнкс в фильме «Код да Винчи» бегал. Лейн повертел предмет в руках и протянул мне. «Попробуй открыть», — сказал он. Я взял из его рук головоломку и внимательно рассмотрел. Узнал парочку символов, но готовых последовательностей не вспомнил. Пощелкал ряды, меняя символы местами. Кубик Рубика какой-то. 6 рядов с символами, в каждом ряду 30 штук. Стало грустно, но все равно интересно. И следующие несколько минут, пока Лейн с кем-то разговаривал по коммуникатору, я хмурился, тер глаза и снова хмурился, но подобрать так ничего и не смог. «Ай, ладно, попробую по старинке. Потру лампу Аладдина, и все само собой откроется. Сезам, откройся!» «Нет». «Алахомора!» «Опять нет». Я закрыл глаза, сосредоточился, попытался поговорить со своим внутренним «я». В общем, проделал все то, что нужно делать перед каким-нибудь энергетическим усилием. Нифига. Ни тебе синего всполоха в голове, ни теплой волны энергии в руках. Даже ни одного символа на внутреннем экране не промелькнуло. Цилиндр остался закрытым. Я пожал плечами и протянул его обратно Лейну. «Не получается. Я этим, видимо, не управляю. Если только все комбинации перебрать». Однако он не взял, отступил на шаг и слегка улыбнулся. «Почти 12 миллионов комбинаций. Но ты не торопись, я тоже не сразу совсем справился», — произнес он, посмотрев на экран планшета. «Мне пора возвращаться. Мэр Вавилона уже рвет и мечет. Да и тебе пора покинуть мой кабинет. Поступим следующим образом. Ты возьмешь его с собой и попробуй открыть. Если сможешь, значит, я все-таки ошибся в тебе 3 года назад, и у меня для тебя будет очень выгодное предложение». «А если не смогу? Или сломаю, потеряю?» «Сломать — это вряд ли», — улыбнулся Лейн. «А если потеряешь, то моя коллекция древности уменьшится, а ты никогда не узнаешь код от своего браслета». Лейн кивнул на мою руку, на браслет, который мне выдали на входе. А я только сейчас заметил, что он изменил цвет. Полоска теперь стала бледно-красной. «Это что еще такое?» «Без обид, Алексей, но это твоя проверка и мои гарантии. Я пока тебя не знаю, а я привык все контролировать. Как ты понимаешь, никто...» Лейн обвел руками большой радиус над головой. «Никто не должен знать о том, что произошло в этой комнате». «А как вы узнаете, что я справился?» С подозрением уточнил я. «Что-то Колян Тропинкин... Фу, Дорожкин резко перестал мне нравиться». «Об этом не переживай. Как только ты снимешь браслет, я с тобой свяжусь». Он постучал по планшету, что-то там высматривая. «Тебя уже ждут твои друзья. Они на крыше возле голубого бара. Я тебя не тороплю, но время лучше зря не терять. Буду ждать от тебя хороших новостей». На этих словах он развернулся и вышел из кабинета, оставив дверь открытой. Про время прозвучало двусмысленно. Впрочем, и весь этот отмороженный дед был то еще загадкой. «Ладно, посмотрим еще кто кого». В двери показался охранник и довольно вежливо покашлял, призывая меня на выход. Я бросил последний взгляд на кабинет, запоминая, откуда вылезли робопсы и турели. Кто знает, при каких обстоятельствах я сюда в следующий раз наведаюсь. Потом едва заметно кивнул ассасину и пошел с охранником на выход. Меня повели другим путем, вывели не в галерею, а к запасному лифту, который сразу же повез меня на крышу. «Ты совсем, что ли, отморозился, бро?» — радостно загласил Боб, которого я нашел именно там, где сказал Лейн. «Где тебя носит? Зеленая шипучка, отпад! Ну и красная тоже!» — добавил вполголоса Роберт и покосился на Анну, разговаривающую с каким-то седым профессором. Я не успел ничего ответить. Здесь тоже была сцена, на которой как раз вышли два человека — Лейн и Питерсон, недавно избранный глава администрации Вавилона, которого все называли просто мэр. Прозвучала торжественная речь про вызовы, которые бросает нам мерзлота, про планы, задачи, про сплоченный дух всех жителей Четвертого полюса и неоценимую помощь компании Майтон. Бла-бла-бла-бла-бла. Я не слушал. Взял в руки холодный бокал с зеленой шипучкой, покосился на браслет и поднял тост, тихонько проговорив его себе под нос. «Ах, Дорожкин, ты не 3 года назад ошибся, ты сейчас ошибся. Вызов принят».